Фиона склонила голову, закрыв ладонями покрасневшее от обиды и возмущения, гнева, страха лицо. «Боже мой, что делать? Ценой измены Андрею я должна спасти отца. Как я взгляну в глаза Андрею после этого? Но отец, что дороже, его жизнь или моя честь?» Индирский мягко приподнимал за плечи Фиону, и она словно во сне следовала его усилиям. Он провел ее в угловую комнатку, спаленку, правой рукой снял дошку, левой опустил плотную штору. Фиона обессиленно поправляла спутанные волосы. Индирский, торжествуя победу, стоял у окна. «Надо сдержать свое слово. Против попа все равно нет никаких улик. А я сокрушил Данаурова». Он приоткрыл дверь, позвал. «Эй, Дуя!» На зов прибежала надзирательница. «Я хотела сказать, но вы были заняты. У нас неприятное происшествие», — затараторила она. «Приведи сюда арестанта-священника». «Его-то и нетучки». «Как это нету? Где арестованный?» «Они померли утречком от разрыва сердца». Фиона охнула, застонала, закрыла лицо руками, упала на диван. «Пора окончать с Сентяповым, а заодно и с Елагиным. Пока они в силе, советом на побережье не существовать. Для руководства восстанием предлагаю создать ревком», — говорил Южаков. «Нас слишком мало для успеха восстания», — осторожно возразил Индирский. «Их тоже не очень много. С приисков придет партизанский отряд, и мы кинем его против елагинцев». «Кто арестует Сентяпова?» — спросил Щербинин. «Индирскому поручим это дело. Сентяпов ему доверяет». «Ваше решение — закон для меня, но обеспокоен одним обстоятельством», — торопливо заговорил Индирский. «Мы все еще не знаем, кому подчиняемся. Камчатскому ли ревкому, правительству ли Дальневосточной республики или же якутским большевикам. Потому-то наша акция может принести больше вреда, чем пользы. Японцы используют это как предлог для нападения. Одним словом, задуманный мятеж выпадает из хода революционного процесса. Прежде всего, у нас не мятеж, а восстание. Разница принципиальная. А в ДВР, в Якутии и на Камчатке правят большевики, и наше восстание не противоречит общему ходу революционного процесса, твердо сказал Южаков. «Когда же начнем?» Опять с вкрадчивой осторожностью спросил Индирский. «В ночь на 18 апреля». «Значит, послезавтра. Ночью я арестую не только Синдяпова, но и всех его помощников. Как быть с Дугласом Блейком? Американца не трогай. Бери только отпетых контрреволюционеров. Кстати, Данауров жаловался на незаконный арест его тестя. Арестовать, дескать, арестовали, а никаких обвинений попу не предъявляют». «Кто его арестовал?» — сказал сурово Южаков. У Индирского похолодело сердце. Он не посмел доложить, что отец Поликарп скончался. А если Южаков еще узнает о его насилии над Фионой? «Мятеж начинается сегодня ночью. Мятежниками командует Южаков. Он же председатель только что созданного ревкома. Утром из тайги подойдут партизаны. Теперь у большевиков подавляющее превосходство в силах», — беспокойно оглядываясь, говорил Индирский. «Так что же делать?» «Что делать?» — запричитал Сентяпов. «Я могу незаметно уйти из города. Не схватят мятежники. Ступай якобы на охоту. На берегу Кухтуи тебя будет ждать Дунька и отведет в Булгино». Индирский заглянул к себе, наказал Дуньке, в каком месте ждать ей Сентяпова, и присел к столу в нерешительном раздумье. «Чем объясню смерть попа? Как опровергну жалобу Фионы?» В дверь постучали. Индивский открыл. В кабинет вошел корабельный мастер Козин. «Что тебе надо?» — сухо спросил Индирский.